Глава 6. Кондитер заварил кашу. Едва господин Ролан повернулся, чтобы отправиться в свой кабинет, как его гневные глазки встретились с огромными желтыми плошками луноброда. «Кот!» — закричал директор. Он тут же увидел Додо, Жозефину и Помпончика и добавил: «Да тут целая кошачья банда!» «Что вы здесь делаете, прохвосты? Захотелось отведать моих конфет? Только этого не хватало! Прочь отсюда! Брысь, брысь, брысь!» Коты не стали ждать второго приглашения. Мистер Луноброд прижал уши и помчался по коридору. Господин Ролан попытался схватить кота за хвост, но тот был очень вертким и проскочил между ног директора, словно черная молния. За ним последовали его друзья. Луноброд успел одарить улыбкой секретаршу Пейру, которая с любопытством выглянула из офиса. Кошачий квартет молнией промчался через всю фабрику, затем через кафе-кондитерскую и снова оказался на улице. «За нами гонятся? Ух! Ух!» — спросил Помпончик, озираясь вокруг. «Еще чего! Ух! Ух!» — задыхалась Жозефина. «Эти люди слишком заняты своими делами, чтобы обращать на нас внимание». Тут мистер Луноброд зевнул во всю кошачью пасть. «Вот и славно! Эх, не хочется снова уходить от погони! Скоро тихий час, и я начинаю клевать носом». Вы наверняка знаете, что почти весь день коты проводят в сладкой дремоте. Мистер Луноброд и подумать не мог, чтобы отказаться от послеполуденного сна. «И не стыдно тебе дрыхнуть в такой момент?» — возмутилась Жозефина. «Сначала мы должны помочь бедняге Усачу». Мне пришла в голову одна мысль, от которой у меня начинают подрагивать усы. Луноброд, Додо и Помпончик внимательно посмотрели на кошку. И действительно, длинные блестящие усы Жозефины мелко задрожали. Такое случалось, когда на кошку снисходило озарение. Помните, что сказал господин Ролан своей секретарше? Что его кондитерская фабрика самая знаменитая в Париже. Однако главный кондитер решил уволиться, причем сразу после кражи. Разве это не подозрительно? Додо забарабанил когтями по булыжнику. «А что, если деньги из сейфа похитил бывший кондитер?» — задумчиво произнес бродяга. Затем вор подстроил, чтобы подозрение легло на Усача, и дождался, пока старика посадят в тюрьму, а когда понял, что ему ничего не грозит, сбежал. Коты замолчали, не обращая никакого внимания на людей, что сновали по тротуару под жарким полуденным солнцем. Додо и Жозефина были правы. Это странное увольнение наводило на мысль о том, что кондитер — вор. «Но как это проверить?» — спросил малыш Помпончик. По счастью, у мистера Луноброда была превосходная память. Мистер Ролан велел секретарю отправить телеграмму по адресу улица де Лиль, дом 28, а имя кондитера, кажется, он сказал так: «Этот несчастный господин Бертье». Помпончик сморщил нос. Он всегда так делал, когда напряженно думал. «Но как нам найти улицу де Лиль? Нужна карта Парижа», — сказала Жозефина. Тут морда Додо Марсельезача расплылась в гордой улыбке. Ведь он был бродячим котом. А стало быть, знал Париж как свои четыре лапы. «Я расскажу, как добраться до улицы де Лиль», — сказал бродяга. «Это на другой стороне Сены, на левом берегу. Надо перейти через мост, а потом... Словом, отсюда далековато. Надо бы найти попутку». Они огляделись вокруг. Как раз в этот момент мимо проезжал почтальон на скрипучем велосипеде. Он направлялся в сторону моста. Усталый работник почты крутил педали из последних сил. Глаз не было видно из-за низко нахлобученной фуражки. С велосипеда свисали тяжеленные кожаные сумки с конвертами и письмами. «Этот велосипед так загрузили, что почтальон не заметит небольшого довеска», — сказал Луноброд. Четыре кота тотчас спустились в погоню и вскочили на велосипед. Луноброд и Додо устроились на багажнике, а Жозефина с Помпончиком забрались в корзинку, что висела на руле. Там лежало так много конвертов и бумаг, что почтальону было бы трудно что-нибудь разглядеть. Прибыв на левый берег Сены, коты спрыгнули с велосипеда и побежали на улицу Делиль. По обеим сторонам улицы стояли милые домики с нарядными, уставленными цветами балконами и блестящими дверями. На двери номер 28 висела медная табличка. Она гласила: «Поль Бертье, кондитер». «Это тот самый дом!» — воскликнул Луноброд, который прекрасно умел читать на языке людей. «Но как попасть внутрь, чтобы все хорошенько разнюхать?» Пока коты думали, дверь дома номер 28 неожиданно распахнулась, и оттуда выскочил запыхавшийся человек. Это был сам господин Бертье. На нем был белый колпак, который то и дело заваливался на бок, а под плащом виднелся поварской халат. Очень скоро перед домом остановился экипаж. Бертье сел в карету и буркнул кучеру адрес. Луноброд подмигнул своим друзьям, и они дружно вскочили на запятки кареты. Карета загромыхала по булыжной мостовой и через некоторое время достигла окраины города, промышленной зоны, где было полно фабрик и заводов. Бертье что-то тихо сказал кучеру. Тот остановил экипаж перед кирпичным зданием. Оно казалось навехоньким, только что построенным. На большой площади перед зданием царила неописуемая суматоха. Цокали лошади, запряженные в экипажи, ревели автомобили. Сновали рабочие и подмастерья, а один архитектор в очках и с карандашом за ухом тащил под мышкой пухлую папку бумаг. Несколько человек с веревками и шкивами устанавливали над дверью вывеску. На голубом фоне золотыми буквами было написано: «Новая фабрика господина Бертье. Конфеты и пралине на любой вкус». «Ух ты! Мяу!» — воскликнул Додо. «Вы поняли?» «Еще бы!» — отозвалась Жозефина. «Кондитер Бертье уволился с фабрики господина Ролана, потому что решил открыть свою кондитерскую фабрику». «Но для этого нужна куча денег», — заметил Додо. «Все это крайне подозрительно». «Ты не находишь, Луноброд?» Но черный кот его не слушал. Все его внимание было приковано к строгому человеку в цилиндре и длинном черном плаще. В глазу у него поблескивал монокль в золотой оправе. Именно к нему и направлялся кондитер Бертье. «Думаю, этот тип что-то скрывает», — сказал Луноброд. «Бегите за мной, но будьте осторожны. Нас никто не должен видеть. Я хочу услышать, о чем эти двое будут говорить».